«В этой дыре довольно мило и прохладно», — сказала она и вздохнула. «Обычно кондиционеры в этом отеле такое говно». Хейтон запер дверь на замок и на задвижку. Он уже настолько возбудился ее видом, что мог мыслить лишь фрагментами. «Помни, она шлюха, она преступница. Боже, какая же она красивая. Просто будь осторожен». Для своей более чем 8-месячной беременности она довольно изящно профлонировала ванную. «Быстро». «Да, всегда следует быть осторожным». Он снял нелепый рисунок Ламантина, за которым уже повесил полиэтиленовый пакет. В пакет он положил бумажник, ключи от машины и сотовый телефон. И тут же вернул рисунок на место. «У тебя есть что-нибудь крепкое выпить?» — спросила она из ванной. Хейтон услышал характерное журчание. Он уже наливал себе. «Только виски». «Я тоже буду. Со льдом». Хейтон налил второй стаканчик. Руки у него заметно дрожали. Он не мог припомнить столь мощного предвкушения. Рот от возбуждения пересох, и Хейтон смочил его крепким спиртным. «Господи». Он сел, чтобы унять дрожь. Подмышки взмокли. «Боже, хоть бы от меня не воняло. Я вспотел, как свинья». Щелкнула дверь. «Не терпится начать? Если так, то круто». Из ванной она вышла голой. Хейтон уставился на нее, как истукан. Она пересекла комнату пятном яркого света. «Угу». «О, нет», — сглотнул Хейтон. «Никакой спешки». «Хорошо. Можно я посижу минутку? У нас вся ночь впереди». Она села на противоположный край кровати и, не глядя на него, потянулась за своим виски. Ее обнаженная нога нежно легла у него между ног. Хейтон был готов лопнуть от возбуждения. «Во Флориде на самом деле очень жарко, а нам всегда приходится бродить по 14-15 часов, чтобы получить необходимое». Ее непринужденная болтовня сопровождалась похотливыми движениями ноги. Хейтон надеялся, что у него не стучат зубы. «Правда?» «Ну да». Она втянула в рот кубик льда, покрутила его языком, потом выпустила обратно в стаканчик. «Я исходила уже все восточное побережье». Мозг Хейтона разделился. Одна половинка сосредоточилась на ее сногсшибательном образе, другая старалась оставаться прямолинейной. «Тогда почему работаете здесь, на севере, должно быть прохладнее, как, впрочем, и в любой другой части страны?» Она фыркнула, обводя взглядом комнату. «Да, прохладнее, но там долго не проживешь. На севере все клиенты какие-то чокнутые. Нью-Йорк, Балтимор, Бостон. Срань господня. Бывают вообще конченые отморозки». Хейтон едва слышал ее. Он просто смотрел. Ее нагота не казалась какой-то пошлой или уродливой. Женская красота во всем ее великолепии. От зрелища ее груди он чуть не застонал, размером с дыни, только белые, как взбитые сливки. Его влекло не материнское молоко, как лактофила, а ее полнота в целом. Налившиеся груди, раздутый живот, кровь и мозг, готовые взорваться от избытка гормонов. Конечная фраза в процессе оплодотворения. Одна человеческая жизнь наполняется другой, и та же самая полнота формировала образ, которому он испытывал влечение, такое же уверенное и отчаянное, как у здешних ночных бабочек к Реку. Это был мощный, не поддающийся четкому определению образ. Бледно-розовые ореолы, растянутые до диаметра пивной банки. Этот образ пьянил своим контрастом. Резко очерченные розовые пятна на фоне белых, как снег, грудей. Взгляд Хейтона скользнул вниз по роскошенному, растянутому до предела животу, к вывернутому наизнанку желудью пупка. Ниже было все довольно тщательно выбрито. Хаэтону это напомнило восхитительный плотский пирог. Она закурила сигарету и села, чтобы дать алкогольному опьянению снять явную тягу к наркотикам. «Ты же не думаешь, что с беременностью у меня появилось больше клиентов?» Казалось, она поймала себя на слове. «Но нет, я вовсе не специально залетела. Черт, я же не больная. Просто хочу сказать, что здесь полно парней, вроде тебя». Ее нога продолжала работать в его паху. «На самом деле, этому есть название». «Сексуальное влечение к беременным женщинам называется сайсалагния». Она покосилась на него. «Мне без разницы». «Думаю», — произнес он, почти заикаясь, «у нас у всех есть свои слабости». «Ну да, согласна, но если никто никому не причиняет вреда, что тут плохого?» Она опустила взгляд на свой живот, будто почувствовав лицемерие в своих словах. «Вот я знаю, о чем ты думаешь. Я причиняю вред этому ребенку, но да». «Я так не думаю». «Но я не хочу. Сигареты, бухло — это не пустяки. Вы, парни, все прекрасно знаете, что я покупаю крэк на деньги, которые вы мне даете, верно?» Хейтон кивнул, но не мог оторвать глаз от ее восхитительной плоти. «Я знаю, что то дерьмо, которым я занимаюсь, причиняет вред ребенку. Я не вру, но ничего не могу с этим поделать». «Я не просила помочь мне забеременеть. Я могла сделать аборт. Причем бесплатно». Несмотря на тревогу и нарастающее возбуждение, Хейтон спросил. «Почему не сделали?» «Потому что, если бы я не забеременела, не было бы и ребенка. Но я забеременела, либо потому что у кого-то из клиентов лопнула резинка, либо я была слишком упорота, чтобы заставить его ее надеть. И да, я знаю, что то дерьмо, которым я занимаюсь, причиняет ребенку огромный вред. Но проходит 20 лет, и ты говоришь ему: «Эй, малец, ты ребенок шлюхи, и ты такой урод, потому что твоя мамаша курила крэк. Надо было сделать ей аборт?» Спросишь ты его? Зуб даю. Он скажет: «Нет». Она пожала плечами. Это была интересная точка зрения, хотя и нестандартная. Но, по правде говоря, Хейтону было все равно. Он считал, что проблемы других людей, как и их ошибки, его не касаются. Что его сейчас действительно волновало, так это похоть, которая разжигала в нем ее присутствие. Заметив у нее в глазах слезы, Хейтон пришел в замешательство. Черт. Он наклонился назад и вытащил коробку шоколадных конфет. «Давай не будем разговаривать на подобные темы», — предложил он. «Вот, возьмите. Я купил их в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт». При виде названия Годива на фольге лицо чирлидерши засияло. «Ух ты! Спасибо! Я не ел таких, наверное, целую вечность». «Это очень хорошие конфеты», — сказал он. И, извинившись, направился в ванную. Она была слишком красива. Его предельная мечта. Он надеялся, что она не заметила его дрожи. «Успокойся». Наклонился над раковиной и просто дышал. «Сайсалагник. Боже мой. Кто-нибудь слышал такое? Почему я не могу быть просто, как все остальные?» Но он был не такой, как все. Как уже девушка сказала ранее. «Она не просила, чтобы ей помогли забеременеть», мысленно произнес он в зеркало. «Но все равно забеременела, и ей никуда от этого не деться. Как и мне». Еще несколько медленных вдохов и выдохов. Он поплескал холодной водой в лицо. Просто сидеть напротив нее на кровати было сущим мучением. В любой момент он мог разрыдаться, упасть на колени перед ней, сияющей богиней новой темной эры. «Я грязный извращенец», — подумал он, снова посмотрев себе в глаза. И в этом саморазоблачении была истина. Ее образ потянул его назад. На этот раз он сел рядом с ней. Его сердце снова учащенно забилось. Чтобы успокоить нервы, он выпил полстакана виски одним глотком. «Ты лучше, чем большинство клиентов», — заметила она, расстегивая ему рубашку. «Приятно слышать», — выдохнул он. Он хотел, чтобы она была о нем такого мнения. «Извращенец, да, но, по крайней мере, извращенец с хорошими манерами. Многие из них ведут себя поначалу нормально, но как только заводят тебя в номер, проявляют свою истинную натуру». Она расстегнула ему рубашку и принялась гладить ему тело. Наконец схватила его за руку и положила себе на разбухшую от молока грудь. Хейтон тут же ощутил прилив возбуждения. Ее дыхание превратилось в горячий шепот, скрытый за улыбкой. «Не стесняйся. Трогай». Он так и сделал. Его глаза готовы были закатиться, когда его рука спустилась к горячему, растянутому животу, этому раздутому чуду. Эйтон почувствовал крошечные, таинственные существа, шевеляющиеся внутри. Он обнимал ее и ласкал, фактически как ребенок, льнущий к матери. Мысли в голове спутались, уступив место похоти. «Да». Он порядочный клиент. В отличие от многих, у нее в багаже наверняка есть немало кошмарных историй. Он пытался проникнуться ее состоянием. Наркоманские муки, несомненно, тяжелое, сопряженное с насилием детства и страх оказаться на этих улицах молодой, беременной и одинокой. Слава Богу. Прошептала она, лаская его в ответ. «В моем деле практически никогда нельзя говорить о людях. Насчет меня можешь не беспокоиться», — обещал он, едва не плача. Когда она принялась расстегивать ему брюки, у него затряслись колени. «Вот все говорят», — сказала она. «Что?» Глоток виски неслабо ударил в голову. Ее замечание смутило его, но ответ сформулировать он почему-то не смог. Неужели она боится его даже сейчас? «Я...» — смог лишь произнести Хейтон. Ее лицо превратилось в смазанное пятно. «Люди никогда не бывают теми, кем кажутся», — были ее последние слова, после чего он потерял сознание. «Отец Небесный!» Хейтон лежал на полу в совершенно разбитом состоянии. «Что случилось?» Приходить в сознание было все равно, что вытаскивать голову из медвежьего капкана. Но мог быть лишь один ответ. «Он лох!» Хейтон понял, что его обвели вокруг пальца. «Сучка, похоже, дала мне по башке». А это означало лишь, что... Он вскочил на ноги, только чтобы упасть снова. Состояние было, как у вдупель пьяного. Несколько минут перед глазами словно была натянута марля. Все было какое-то зернистое. Но в конечном счете зрение прояснилось, и его подозрения оправдались. Рисунок Ламантина лежал на кровати лицом вниз. «Черт, черт, черт! Только не бумажник и не машина!» Суровая реальность отрезвила его настолько, что он смог встать. Нетвердые ноги подтолкнули его к окну. Он сорвал занавески. Леберон по-прежнему стоял на своем парковочном месте. «Хотя бы Эвис будут счастливы». Из автомобиля на него посмотрела тьма. Ужасные натриевые лампы отбрасывали на капот желтые блики. «Она не угнала машину, но я прекрасно знаю, что она украла мой бумажник». Он повернулся. Бумажник лежал на полу раскрытым. «Я счастливый тупица», — подумал он с облегчением. Конечно же, она забрала все наличные, но оставила права и кредитки. В противоположном углу он нашел сотовые и ключи от машины. Наверняка она избегает кредиток. Их становится все легче отследить, да и отсюда не так много прока. Она знала, что его отключат в тот же момент, как будет заявлено о краже. Так что ему повезло трижды. Но невыносимая боль в голове продолжала пульсировать. «Который час?» – задумался он, глянул на запястье и нахмурился. «Радуйся, придурок!» Его Rolex Submariner исчезли, и они стоили ему две штуки старыми. Он дал ей 1000 за работу, плюс из бумажника исчезло еще 500. Все возместимо. Лежащий в кейсе под кроватью ноутбук она тоже не тронула. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять, что он по-прежнему там. В спешке она, очевидно, его не заметила. Другое дело – его дипломат. Он валялся на полу с перевернутым вверх дном содержимым. К своему стыду Хейтон обнаружил, что все его журналы она разложила по ключевым местам комнаты. «Предродовое очарование» – на комод «Вот-вот рожу» перед ванной, а «Горячие булки» аккуратно прислонены к подушке на кровать. «Какой же я лузер!» Он привел в порядок дипломат и обнаружил еще кое-что, незамеченное ею в спешке. Его запасные роликсы. Это была 75-долларовая подделка, слабое утешение взамен украденных подлинных. Хейтон, не удержавшись, улыбнулся, когда заметил, что коробка Годивы пуста. «Что за ночка?» Он рухнул на кровать, потер глаза. Надев подделку, он заметил, что еще только начало четвертого. Презентация начнется еще через 12 часов, так что у него уйма времени, чтобы прийти в себя и подготовиться. И только потом он осознал, насколько крупно ему повезло. Она забрала только наличку и часы. Если бы она угнала машину, пришлось бы отвечать на очень неприятные вопросы. А если бы она забрала ноутбук, презентация накрылась бы медным тазом. Может, эта судьба пыталась сообщить ему что-то? А может, Бог? Он потрогал затылок, но ни пореза, ни шишки не обнаружил. «Она наверняка ударила меня. Но как?» Его внимание привлекло что-то лежащее на ковре. Он почему-то подумал про упаковку презерватива, но когда поднял... «Пробная доза. Применять только по назначению врача. Изготовлена компанией Хоффман-Ля-Рош». Внизу упаковки было написано «Рагипнол. Флунитразепам. Не мешать с алкоголем». «Значит, она его все-таки не ударила. Меня отключила беременная проститутка». Он ухмыльнулся, взглянув на почти пустой стаканчик из-под виски. «Конченый придурок». Поскольку утрата была незначительной, ему даже стало немножко смешно. Конечно, он слышал про печально известные лекарства, применяющиеся при так называемых изнасилованиях на свидание. Изначально оно было создано для людей, страдающих нарушением сна. «Ну и свиданница», — подумал он. Покачал головой и расхохотался во все горло. Головная боль постепенно ушла, уступив место смятению. Шлюхи иногда убивали клиентов, а иногда за ними в мотель приходили сутенеры. Хейтон понимал, что уличная шпана быстро бы с ним расправилась. «Надеюсь, я уяснил сегодняшний урок», — подумал он и направился в ванную. Но правда ли он уяснил что-то? Он снова увидел себя в зеркале. Судьба или Бог? Хейтон не знал. Тем не менее, он молился одному из них прямо сейчас. «Я никогда больше так не поступлю. Богом клянусь!» Даже от такой жалкой молитвы он почувствовал себя лучше. Побрызгал на лицо водой, потом решил принять душ, покинуть мотель, зарегистрироваться в конференц-центре пораньше и... «Возьми в себя в руки. На этой презентации я задам жару, продам Флориде систему IAP и с этого дня стану порядочным человеком. Самое главное, он понимал, что не лжет сам себе. Потом он повернулся и тут же рухнул. Он закричал бы во все горло, но из него вырвался лишь какой-то жалкий звук. Эйтон повернулся, чтобы справить малую нужду, но когда посмотрел вниз, в унитазе сидел вовсе не пластмассовый пупс, украшенный соусом для спагетти. И все же на первый взгляд это показалось чем-то жутко неестественным. «Оно не настоящее! Не настоящее!» — попытался убедить Эйтона внутренний голос. Проститутка оставила ему это в качестве жуткой шутки. Тут пупс издал предсмертный хрип, похожий на слабый треск кастаньет. Эйтон забился в дальний угол и замер, словно парализованный. Тот мимолетный взгляд заполнил все его воображение. Нет, это не бутафория, это не кукла. Оно выглядело меньше, чем он себе представлял. Ну, конечно же, это был недоношенный ребенок. Стуча зубами, он заметил на полу окровавленную шариковую ручку. Тоже его. С названием компании на корпусе. Шлюха стащила ее у него из дипломата. Эйтон полчаса просидел в углу, словно в прострации. Его била дрожь. Рациональные мысли ускользали от него, и все же, несмотря на бушующий в голове ужас, он понял одно. Нужно действовать. Позвонить в полицию? И что он им скажет? Сесть в машину и отправиться на поиски девки? Это ничего не даст. Мозг у Хейтона словно умер, когда он, наконец, поднялся на ноги и начал действовать. «Боже мой, что я делаю?» — стонал его внутренний голос. То, что произошло потом, он помнил как смутный кошмар. Он почувствовал себя вне тела. С помощью мусорных пакетов ему удалось надежно запаковать тело, укутав его в несколько слоев. «Если кто-то, проходящий мимо, увидит, подумает, что это просто маленький мешок с мусором». «Но это же не маленький мешок с мусором!» «Верно?» Эта абстракция преследовала его, словно призрак убийцы. Но худшее впечатление производило ощущение теплой тяжести, исходящее от мешка. «Я несу мертвого зародыша в мусорном мешке и кладу свою в машину». Большинство органических останков еще не успели засохнуть, поэтому унитаз отмылся легко. Он трижды проверил номер из страха забыть что-нибудь, потом выписался и уехал. По пути выбросил ручку из окна. Но сверток остался лежать рядом с ним на пассажирском сиденье. Он подумал об упаковке свежатинки из мясной лавки и застонал. Некая таинственная логика подсказывала ему избавиться от него в нескольких милях от мотеля, в нескольких милях от этого убогого райончика со всеми его ужасами. Глубокие мысли продолжали ускользать от него. Мозг работал словно на автопилоте. Он понимал, что если б не смог мысленно дистанцироваться от всего, то уже спятил бы. Другой внутренний голос насмехался над ним. «У тебя в машине труп ребенка, у тебя в машине труп ребенка, у тебя в машине труп ребенка. Заткнись!» — заорал он в ветровое стекло, вцепившись в руль побелевшими пальцами. Мини-супермаркет на углу, казалось, манил его. Его витрина ярко светилась, но других машин на парковке не было. «Выглядит нормально», — попытался убедить он сам себя. Зайдя внутрь, он купил газету у любезного продавца и вышел на улицу. Сбоку от магазина стоял большой мусорный контейнер с открытой крышкой. Эйтон действовал очень проворно. Он не стал садиться в машину. Вместо этого он наклонился, схватил сверток и с почти балетным изяществом бросил в контейнер. Затем проскользнул на водительское сиденье и увидел в витрине ни о чем не догадывающегося продавца. «Господи, прости!» – пробормотал он. Шепот вины не смолкал. «Ты только что выкинул ребенка в мусорку! Ты только что выкинул ребенка в мусорку! Ты только что выкинул ребенка в мусорку!» Хейтон заглушил в себе этот голос и уехал прочь.